Больше интерес Бобо проявляла к королевским нарядам. Она непременно присутствовала, когда Норман Хартнетт, Харди Эмис, а позднее Айан Томас и Джон Андерсон проводили сеансы примерки. Обувщиком королевы был мистер Рейн, неизменно приходивший во дворец в парадной визитке. Придворными галантерейщиками в то время были Аге Таруб, ответственный за знаменитые шляпки, вечно подвергавшиеся поношению прессы, а также Саймон Мирман. Позднее галантерейщиком стал Фредерик Фокс, которого так обожали придворные дамы. Все эти господа вели себя безупречно и знали свое место. Но Харди Эмис однажды позволил себе неосторожное высказывание, дошедшее до слуха камеристки. Та сочла, что высказывание недостаточно почтительное, и занесла Эмиса в черный список. Прощения он так и не заслужил. Елизавета героически защищала своего портного и не позволила отлучить его от дворца. Однако Бобо не раз портила ему жизнь. Если камеристке не нравилось платье, его запирали в шкаф, и там оно могло запросто провисеть лет 40, чтобы вновь появиться на свет Божий, когда мисс Макдональд наконец удалится на покой. Бобо демонстрировала свою власть над портными, запрещая им вмешиваться в вопросы, касавшиеся обуви, шляпок, сумочек и иных аксессуаров. Если кто-то осмеливался высказать свое суждение, камеристка строго говорила, «Вас сюда пригласили шить платье, и не более того. У бедной Елизаветы, например, никогда не было дорогих сумочек, потому что с точки зрения шотландки это было бы ненужным расточительством». Никто не назвал бы королеву жертвой моды, но, как выразился один из ее галантерейщиков, она очень интересуется своей внешностью, любит одежду функциональную и удобную. Для нее важно чувствовать себя в одежде уютно. Умение одеваться – неотъемлемая часть королевского профессионализма. Вот почему Елизавета любит светлые и ясные цвета, выделяющие ее из толпы. Например, бирюзовый или желтый. «Я не могу носить бежевое», — говорила она, «потому что тогда никто не поймет, что я королева. Черный цвет не допускается, а жаль, потому что королеве он очень идет. Темные цвета вообще исключаются, ибо на фотографии они смотрелись бы как черный цвет». Елизавета всегда твердо знает, какой наряд ей годится, а какой нет. Например, она говорит, «Для меня это слишком шикарно». В эпоху, когда возникла мода на подложенные плечи, она сказала, «Ну, это годится для Джоан Коллинз, а мне не подходит». В 60-е годы Елизавета укоротила свои юбки, однако всякий раз проверяла их, усаживаясь снова и снова, не поднимается ли подол слишком высоко. Главное в королевском наряде соответствовать ситуации. Королева всегда должна выглядеть королевой. Один из ее портных говорит, когда королева входит в помещение, то это событие, поэтому на ней непременно должна быть шляпка из вежливости к аудитории. Кроме того, королева всегда должна быть нарядной. Уже в 10 часов утра она ходит в вечернем платье. Со времен королевы Марии возникла традиция, согласно которой монархиня должна сохранять один и тот же имидж. В этом, как и во многом другом, авторитет бабушки остался непоколебимым. Вот почему Елизавета никогда не меняет свой стиль прически, за который ее уже столько лет критикуют. Во-первых, королева должна выглядеть одинаково, потому что ее профиль печатают на марках и чеканят на монетах. А во-вторых, у нее должна быть такая прическа, с которой можно носить и шляпку, и корону. Из той же любви к традиции Елизавета не любит менять прислугу. За все долгое время царствования у нее было всего два парикмахера, причем нынешний Чарльз Мартин служит у нее с 1968 года. Елизавета очень практична во всем, и прежде всего в одежде. Когда она давала банкет в честь супруга Рейган в Калифорнии, Эми сшил ей платье с пышными пуфами на плечах, что никак не шло к длинным серьгам и короне. «Это была исключительно моя вина», — вспоминает портной. Однако королева мягко сказала, «Ну, ничего страшного. Платье очень милое, я к нему привыкну. Просто уберите пуфы, и все. Если Бобо всегда держалась агрессивно, то королева вела себя с портными безупречно. Никогда не говорила, что ей что-то не нравится. В худшем случае чуть приподнимет бровь, и портной сразу поймет, он сделал что-то не так. При своем небольшом росте, 1 метр 58 сантиметров, Елизавета умеет носить такое количество драгоценностей, которое на любой другой женщине показалось бы просто вульгарным. Она обладает врожденным чувством достоинства и хорошо двигается. «У королевы замечательная аура», — сказал один из ее родственников. Однако, обладая одной из богатейших коллекций драгоценностей в мире, Елизавета не очень-то интересуется украшениями и обычно надевает то, что посоветует ее портной. При этом иногда она забывает, какие драгоценности надела. Как-то раз Маргарет похвалила красивую брошь, приколотую к груди Елизаветы. «Ты так думаешь?» — спросила старшая сестра, глядя на брошь так, будто видела ее впервые. «Но ведь это я тебе ее подарила!» — возмутилась королева-мать. Самое расхожее представление о королеве рисует ее в образе сельской жительницы в платке, завязанном под подбородком. Эта мода впервые появилась в Англии в начале 50-х. Или же наездницы в охотничьем костюме на прогулке с собаками. И в любом случае она одета во что-то неформальное. Плащ, твидовый костюм, широкую юбку. Дома королеву обычно запечатлевают в удобной юбке, неизменных серьгах и жемчужном ожерелье. Как и писал Антенчем, атмосфера при дворе Елизаветы II точно такая же, как во времена Георга VI. Биограф Макмиллана Лейси объяснял это ограниченностью воспитания Ее Величества. Елизавета выросла в мире, где всем заправляли мужчины, и не собиралась менять существующий порядок вещей. Она всегда предпочитала иметь дело с сильным полом. Ни Елизавета, ни ее мать, ни ее сестра не делали тайны из того, что охотнее проводят время в обществе мужчин. По роду деятельности, в особенности той, что касалось политики, королева общалась почти исключительно с мужской половиной человечества. Она и сама жила в мире мужчин. Достаточно вспомнить, что она является главнокомандующим британскими вооруженными силами. Дочь и внучка военных, она и сама успела послужить в армии, была полковником гвардейских гренадеров и хорошо разбирается в армейских делах. Один из наблюдателей сказал: «Во дворце царит этика гвардейского полка. На ключевых постах при дворе не было ни одной женщины. Их допускали лишь на традиционные должности – дама почивальни, фрейлин или, если говорить о служащих низкого ранга, секретарш. Считалось, что по уровню образования и темпераменту женщинам на руководящих местах делать нечего. Ни в политике, ни в бизнесе, ни при королевском дворе. Елизавета сама подбирала свою свиту, основываясь на знакомстве и рекомендациях, а главным качеством считалась способность ладить с людьми. Сложный дворцовый механизм функционировал без сбоев и трений. Объяснялось это тем, что все происходили более или менее из одного сословия. Не могло быть и речи о честолюбии или алчности. Заискивание перед вышестоящими считалось дурным тоном. Для большинства придворных неписанным правилом было избегать излишней близости с членами королевского семейства. Не случайно все главные придворные окончили закрытые честные школы и военные академии. Это означало, что они с молодых ногтей впитали послушание и чувство иерархии. Каждый знал свое место, и вся система в целом работала как часы. Во дворце платили очень скромное жалование. Считалось, что служить королеве – огромная честь, здесь не до денег. Скудость жалования компенсировалась престижностью, чувством локтя, ощущением принадлежности к великому монархическому институту. Разумеется, стол и кровь здесь были бесплатными, время от времени перепадали и высочайшие милости. Это был совершенно феодальный мир, но не угнетающий, а по-своему уютный, построенный на преемственности. Жизнь дворца напоминала атмосферу большого поместья.